Глава 11. Ночь в лесу, в которой Крит на себе испытывает нетрадиционный способ лечения ран. Кто бы мог подумать, что так трудно бороться со сном. Крит Эйталь держался сколько мог, качаясь в бешено болтающейся по колдобинам карете и раздумывая, что потребовалось от него с Симаей Прохвосту. Он стоически держался, приковав взгляд слезящихся глаз к желтой полосе на востоке. Держался, пока поднималось бледное, в серой дымке солнце, пока мелькали чахлые рощи и обнесенные высоким частоколом хуторки. И не выдержал. Сон накрыл тяжелым, душным покрывалом, заставил забыть о боли и ломоте во всем теле, о тонкой ниточке, на которой повисла его жизнь, позволил почувствовать себя почти счастливым. А проснулся от холода. В Цереше Крет, казалось, привык к знобящему промозглому холоду, но нынешний холод был иным, страшным, неподвижным, могильным. Словно онемевшее тело вмерзло в глыбу льда, и он не в силах был шевельнуть даже пальцем. Крет машинально попытался поднять руку и резко вынырнул из кошмара сна в кошмар яви. Темнота, неподвижность, холод. «Во имя Творца! Это пугающе, похоже на могилу! Неужели...» Сердце заколотилось так сильно, что едва не разорвало грудь. Крет распахнул глаза и с некоторым облегчением увидел ночное небо с тусклыми горошинами звезд и широкими еловыми лапами. Но какого демона он оказался закопан по горло в мокрую и кишащую жуками лесную землю? Вместо крика горло выдало жалкий хрип. Звездное небо закрыло широкоплечья фигура Прохвоста. Симая стоял над ненавистным ему родственником, расставив ноги, как на арене, и молча разглядывал Крета. Эйталю стало страшно. Наверное, так страшно, как не было даже в подземельях островной тюрьмы. Потому что Симая на самом деле мог оставить его закопанным в лесу, где нежити больше, чем живых в Чедарте. «Ты так решил отомстить?» Симая не ответил, а присел на корточки и заглянул в глаза Крета. «Живой?» Крет откашлялся, сплевывая тугую слюну, застрявшую в горле. «Если надеялся, что здешние муравьи-жуки сожрут меня живьем, то рано радовался». Ядовито бросил он, пытаясь пошевелиться. «Земля мягкая, может, удастся высвободить руку?» «Ну и семейка». С досадой покачал головой Симая, вытягивая из-за пояса широкий нож и, к удивлению, Крета вонзая его в землю. В несколько энергичных движений Прохвост добрался до правой руки Эйталя, провел пальцем по ладони, и только тут Крет понял, что раны от ножа Ратура на руке больше нет. Без следа исчез и порез на запястье. Симая меж тем разбросал землю и протянул вымазанную в грязи ладонь. «Шевелись!» – коротко бросил он сконфуженному Эйталю. Бывший герче Дарта, бывший узник Цереша, а ныне беглец без имени и прошлого, крепко стиснул протянутую руку. «Пошли, твое воскородие! Тут рядом озеро, вымоешься!» Симая закинул на плечо кожаный дорожный мешок, сунул за пояс изгвазданный нож и подхватил Крета под мышки, ставя на нетвердые ноги. Они быстро шли по ночному лесу. Палая хвоя колола босые стопы. Но это было единственное неудобство, которое испытывал бывший узник. Раны и ссадины пропали, будто их не было. Может, вообще все померещилось, подумал вдруг Крет, но коснулся груди и почувствовал выпуклое, болезненно ноющее клеймо. «Ну, чего мешкаешь?» – поторопил его Симая. Голос Димахера звучал напряженно. То и дело он оглядывался, не спуская правую руку с рукояти меча. Крет шел так быстро, как только мог. Он слышал, чувствовал лес. Лес был живой, полнился звуками, шорохами, хрустом веток и писком мелкого зверья. Лес полнился нежитью. Темная морла, поединок на арене, воскресная прогулка по сравнению с путешествием по ночному лесу возле старых торфянников. Ледяное смрадное дыхание ударило в спину. «Сзади!» — крикнул Крет, обострившимся чутьем первым заметившего мертвия. Симая развернулся, свистнуло лезвие, Эйталь едва успел разглядеть облезлый, еле скрепленный остатками плоти скелет, как меч Диммахера рассек пополам покрытый слипшимися волосами череп. Мерзкое зрелище. Дальше они бежали, не чуя под собой ног. Ночь еще только началась, а нежить по всей округе уже успела почуять присутствие теплых живых существ. Впереди зиял провал оврага. «Туда!» — ревкнул Прохвост и первым скатился вниз. Крыт покатился с горы кубарем, зацепляясь за выступающие корневища старых елей, шарахаясь от них. Ему казалось, что руки мертвецов тянутся к нему, норовя схватить, остановить, растерзать. Наконец обрыв закончился тем самым озером, которое обещал Симмайе в начале пути. Крыт бухнулся в темную воду, не сразу понимая, ледяная она или обжигающая. Прохвост дернул его за шиворот, поднимая, потащил за собой по мелководью с непреклонностью церешских палачей. Крэт устал. Бегун из него, откровенно сказать, был никудышный, но острый взгляд заметил на берегу темные скрюченные фигуры, мечущиеся, пробующие воду, голодные вурдалаки. Тупые, кровожадные твари, настолько сильные, что способны живьем разорвать взрослого мужчину. Крэт прибавил шагу. Когда вода поднялась до пояса, Симая неожиданно остановился. Берега было не видно, но опасность не миновала. Эйталь ощущал ее каждым напряженным до предела нервом. «Привал!» – издевательским тоном объявил Прохвост. Крыт в изумлении уставился на зятя. Его рыжие глаза в звездной темноте казались черными. «Ты хотел помыться? Сейчас для этого самое время». «Ты что, шутишь?» – стуча зубами, спросил Крыт. В чаще ухнула сова. Что-то треснуло, потом взвыло и захлебнулось собственным воем. «Здесь? А почему нет? Так ведь ночь, кругом нежить. И сколько же водной нежити, ты знаешь?» Очень спокойно поинтересовался Симая. «Вспоминай». Крыт содрогнулся от нестерпимого холода. «Зачем это?» – взмолился он. «Ну, сирены, албасты, омутницы». Сирены, албасты, омутницы – разновидности водной нежити. «Где они водятся? В реках, пресных озерах? Да какого демона? Это озеро соленое». Симая не смеялся и не шутил, и был прав. «Сюда кто бы и заплыл, так только Марианна или Черный Спрут, но для них слишком мелко». Марианна – существо с женским телом и акульим хвостом. Прохвост тщательно отмыл лезвие меча, протер полы рубахи и сунул клинок в ножны. Потом невозмутимо умылся и принялся оттирать куртку от грязи и крови. Крэт ненавидел его в этот миг сильнее, чем когда-либо в жизни. Впрочем, умел ли он ненавидеть в той прошлой, сытой и беззаботной жизни? Странно представить, что всего 9 дней назад он был богат и свободен, и его единственной страстной мечтой было переиграть Лео Гранта на арене в поместье Шампо. Как все меняется. Лео сожжен на костре тетрады, а он сам беглый раб, спасается от нежити в ледяной воде лесного озера. Творится его ангелы, холодно-то как! Это конец! Если он не закоченеет до утра в озере, то все равно свалится завтра от легочной хвори. В любом случае он, Крэт и Эйталь, не жилец на этом свете. И не стоило даже пытаться его спасать. Симая Прохвост закончил чистить одежду и стоял, скрестив руки на груди, невозмутимый, как Амма. Будто ему не холодно, не страшно, а душа не выворачивается от неизбывной тоски. «Спасибо». Повинуясь внезапному порыву, сказал Крэт. Все-таки Симая пытался спасти его, и безумная затея едва не увенчалась успехом. Прохвост усмехнулся, тоже через силу сдерживая дрожь озноба перед заклятым родственничком. «Помойся все-таки», — посоветовал он. «Таким тебя ни в одно селение не пустят». Крэт скептически поджал губы. То ли безумец, то ли смельчак, раз надеется выбраться живым. Но все же последовал совету, так как за время заключения ему опротивила грязь цереша. Крыт послушно зачерпнул онемевшей ладонью воду, умыл лицо, шею и руки. Особенно пришлось помучиться с волосами, которые торчали дыбом, к как пучки пересохшей соломы. Когда помывка была окончена, Симая с ненавистной гадостной улыбочкой велел приступать к стирке. Крет сверкал глазами, пытаясь ледяным молчанием показать всю степень своего презрения к грязной работе и надоедливому советчику, но в конце концов сдался и принялся очищать изрядно испорченную тюрьмой и бегством одежду. Он не сразу заметил, что небо над озером посветлело, и вместе с ним посветлела вода. Звезды выцветали, становились невидимыми. Зато стало видно, как на дне озера перекатываются белые, словно жемчуг, кости мертвецов. Лес притих. Желтый луч лег на гладь лесного озера, и показалось, даже сделалось чуточку теплее. Симая кивнул, и они, наконец, выбрались на пологий, устеленный мягкой листвой берег. Кожаный мешок перекочевал в руки Крета. «Переоденься в сухую, там есть. А чистую одежду вывеси». «Нечего сказать, все предусмотрел», — думал Крета и Таль, дрожа от холода и предвкушения, пока облачался в сухую, теплую одежду и высокие меховые сапоги. Симая тем временем притащил из чащи хворост и запалил костер. Огонь весело заплясал, облизывая сухие сучья. Дым щипал глаза. Мокрая одежда обоих путников трепетала на ветру. Крет притянул к костру руки, наслаждаясь теплом впервые за много дней. Симая вскоре присоединился к нему и тоже вытянул руки над огнем. «И все-таки почему?» – спросил Крет. Прохвост молчал так долго, что Италь перестал ждать ответа. То ли не расслышал, то ли скрывал что-то, а переспросить Крет постеснялся. Но Симая все-таки ответил. «Тебе не понять.